Глава 52. В кабинете нарастает напряжение. Тишина давит на уши, а Альфа судорожно что-то обдумывает. Напрягаю все силы и делаю шаг вперед. Вейлин рядом, и я чувствую, что он в любую секунду придет мне на помощь. Но сейчас я сама должна сделать последний шаг. И я делаю. Жадно впиваясь своим взглядом в глаза Альфы, мысленно переношусь в его голову и понимаю, что у меня все вышло. Я стою посреди выжженного леса. Я будто оказалась посреди могильника. Хотя думаю, что так оно и есть. Похоже, здесь произошло что-то поистине страшное. Снова делаю шаг вглубь и вижу, как Альфа стоит на коленях перед растерзанным волком. Только вот это вовсе не белый, а красный. «Кто это?» — спрашиваю я, принимая человеческий облик. Мысленно радуюсь, что я могу появиться перед вожаком в одежде после обращения. Вожак оборачивается и с недоумением смотрит на меня. «Как ты это делаешь?» — тихо спрашивает он. «Это сила моего мужа, а я его истинная. Спокойно поясняю. Всем телом ощущаю, что контроль находится в моих руках. Итак, кто это?» Снова спрашиваю и указываю на красного волка, лежащего около Альфы. «Мой предшественник. Тот, что допустил, чтобы Ноа сбежала с белым». С презрением выплевывает он. «Значит, так ты пришел к власти. И как? Доволен результатом?» «Я нашел тебя», — с безумной усмешкой отвечает тот. «Будто это что-то значит». «Ты же должна понимать, что я все равно буду преследовать свои цели. Рано или поздно ты станешь моей». Цокаю, поняв, что этого мужчину даже могила не исправит. «Если я не заполучу тебя, найду Ноа. Или подожду, когда ты родишь дочь». Эти слова режут по уху. «Дочь? При чем здесь моя дочь?» «Если ты обладаешь такими способностями, то девчонка унаследует их. В отличие от мальчика, девочки во всем копируют мать и всегда сильнее». «Думаешь, сможешь добраться до моих детей?» — усмехаюсь. «Тебе не кажется, что это глупо? Если... Хотя, вернее, когда у нас с Вейлином родится девочка, то ее отец и брат будут оба магически одаренные. Наш сын уже сейчас...» — кладу руку на живот. «Умеет общаться. И магические способности у него тоже есть». Замечаю на губах Альфы ухмылку. «Вам придется убить меня, ведь я никогда не остановлюсь. Ваш гуманизм и желание договориться ни к чему хорошему не приведут». «У тебя не выйдет меня запугать. Это я сейчас в твоей голове». С этими словами я возвращаюсь в облик волчицы и поворачиваюсь к мужу. Вижу, что за время, пока я была в сознании вожака, он нашел для меня плед. Пока вожак не пришел в себя, оборачиваюсь и накидываю плед. Последний раз смотрю на Альфу и киваю на выход. «Нам бы вернуться домой. Мне кажется, мое путешествие в его голову спровоцировало рост малыша», указывая на свой живот, что, кажется, еще увеличился в размерах. Никто нас не останавливает. Мы спокойно выходим из кабинета, а затем из избы. Парочка охранников смотрит на нас ошарашенно, но тут же выбегает помощник Альфы и взмахивает руками, крича. «Пропустите их, не трогать!» Вейлин усмехается, а затем мы садимся в машину, где я спокойно одеваюсь, и мы уезжаем. «И о чем вы говорили?» — тихо спрашивает муж, когда мы выезжаем на трассу. «Он сказал, что придет за нашей дочерью», — пожимая плечами. «Дочерью?» — удивляется Коннелл. «Но у вас же будет сын. Или я что-то не так понял?» «Рано или поздно у нас появится девочка», — отвечаю я. «Думаю, это неизбежно, раз уж я шаманка красных волков. Похоже, это как-то связано». Если бы я могла поговорить с матерью, то уже знала бы ответы на эти вопросы. «Может, стоит поговорить с твоим отцом?» — предлагает Вейлин. «Раз ты смогла призвать его дух, то и разговаривать сможешь». «Я думала над этим, но чем сильнее становится наш малыш, тем меньше я чувствую Гару», — качаю головой. «Кажется, он и вправду тает. До рождения нашего сына остались считанные дни». Затихаю, украдкой вытирая слезу. «Не думаю, что у меня выйдет с ним поговорить». Шона цокает, Кира с Костей молчат. Коннелл отворачивается к окну. Всем становится неловко. Еще бы. Только что мы узнали, что я 20 лет носила в своей душе душу отца, и вот теперь мой малыш убивает его. Еще немного, и останется лишь один из них. «Тогда нам надо съездить кое-куда», — говорит Вейлин и меняет направление движения. Поворачиваюсь к мужу и вопросительно смотрю на него, но он не торопится что-либо мне объяснять. Мы мчим по трассе, встречая рассвет в пути. Вместе с восходом солнца я ощущаю и легкость. Кажется, будто все идет именно так, как и должно было быть. И за эти месяцы я словно прожила целую жизнь, хотя так оно и есть. За такой короткий срок я узнала, что в этом мире живут сверхъестественные существа, что я одна из них, открыла тайну своего рождения и вместе с мужем отстояла свою свободу. В какой-то момент засыпаю от усталости, а когда открываю глаза, вижу знакомые места. «Что мы здесь делаем?» — спрашиваю я. «Нужно высадить Шону и Коннелла. Сейчас они должны заняться детьми». Муж указывает на вход в детский дом, где я выросла. Вижу, как из него высыпают, как цветные дрожжи, ребятишки в ярких одеждах. Узнаю среди них Лизу, младшую сестру мужа. Невольно улыбаюсь. Приятно знать, что мы успели. Дети в безопасности. Но тут из-за угла выворачивает бугай под 2 метра ростом, и я напрягаюсь. И чем ближе он подходит к нам, тем явственнее я вижу вместо человеческой головы медвежью. «Кто это?» Цепляюсь пальцами за ручку, готовясь прийти на помощь детям. «Артур», — улыбается мой муж. «И да, он медведь. Именно он вытащил наших из поселения и окружил красных, не позволив им напасть». «Так вот, с кем ты все это время разговаривал. Если честно, сразу же расслабляюсь и улыбаюсь. Я бы послушала, как ты подружился с медведем». «О», — усмехается муж, — «это веселая история. Но сейчас у нас есть куда более важные дела». «И какие же?» «Пора мне познакомиться с тестем вживую. Только с другом парой слов перекинусь». «Что это значит вживую?» Хлопаю ресницами, наблюдая, как медведь переваливается с одной ноги на другую и подходит к нам. «Гару жив», — спокойно отвечает муж и открывает дверь машины. «Привет, Арт! Ты можешь остаться здесь еще на пару дней? У нас срочное дело образовалось». «Да без проблем», — басит Артур и хлопает Велина по плечу. «Мое почтение». Он оборачивается ко мне, только вот я с трудом могу 2 слова связать. Киваю и криво улыбаюсь. Велин запрыгивает в машину и дает по газам. «Ну что, любимая?» — обращается он ко мне. «Как думаешь, ты сможешь вернуть душу отца в тело и воскресить его по-настоящему? А то твоей матери хватило сил лишь на то, чтобы поддерживать его тело». Задираю брови и открываю рот, но сказать ничего не могу.